Нет, все-таки я вам лучше не буду показывать, это я зря. Вы все равно не так все поймете. И он попытался вырвать у меня фотографию из рук, но я уже рассердился не на шутку. Я мог бы уже и прибить этого непристойного джентльмена. А вот этого не надо, этого не надо, молодой человек. А то я вам могу ведь и не показать. Но так и быть. Я не изменю своему обещанию, если вы изволите меня внезапно выслушать и запомнить, что я скажу. И обязательно вы должны мне поверить. Клянусь, не знаю даже чем, настолько вы мне во всем отказываете. Клянусь, я вас не обманываю. У меня сейчас в руках ваши фотографии. Из вашего будущего, не такого далекого. Когда? Я знаю, но этого вам не скажу. А то вы будете ждать, а я не хочу вам портить вашего будущего. Оно у вас есть. Я знаю и год, и число. Что значит «когда»? Как же вы юные и нетерпеливы. Ну, не через 5. Вам сейчас 21 без малого. Вы мечтаете о любви и о славе? О, я знаю, какого качества. Самого. Вы вправе, больше скажу. У вас эти возможности и есть, и будут. Ну и не через 10. Да нет же, я не об успехе, я об этой вот фотокарточке говорю. Так вот, она столь же случайна и бессмысленна, как и все те фотографии, что вы уже у меня видели. Она столь же подлинна, но абсолютно случайна. Можете считать меня поклонником поэзии, не удержавшимся запечатлеть вас уже тем, кем вы еще только будете. Ладно, держите. Только зарубите себе, это случайный момент, а никакой не факт вашей биографии. Так, забавы вашей ради. Но я уже не слышал его увещеваний. Я вперился в этот отпечаток, на этот раз даже куда более отчетливый, чем ноги Шекспира или птичка озерной школы. На меня в упор смотрело отраженное в зеркальной витрине лицо незнакомого молодого человека. Он был старше меня лет на 10, может, даже поменьше, просто выглядел куда мужественнее. Лицо было привлекательным, но искаженным таким страданием и потрясением, какое редко встретишь на лицах людей, еще реже увидишь запечатленным. Подобную маску можно было бы отыскать в мифических сюжетах, когда герой обращается в камень от столкновения с чудовищем. Может, у самой Медузы было подобное лицо, когда она узрела собственное отражение? В общем, отражение это поражало, хотя помещалось в витрине обыкновенного магазина готового платья между двумя манекенами, мужским и женским, как бы шагнувшими навстречу друг другу, чуть ли не руки протянувшими, но между ними было заключено нечто ужасное, что и увидел тот, кто отразился. А тот, кто отразился, увидел ее. А она никак не могла вызвать подобного ужаса. В ней ничего ужасного такого не было. Да и не ужасного тоже. Бывают же потрясены и красотой. Во всяком случае, так пишут в книгах. Ничего подобного. Бледная моль, так я себе сразу сказал. Однако глаз не мог отвести. Что он в ней увидел? Может, так прозревают судьбу? Может, судьба так и выглядит? И наряд ее не привлекал внимания. Какой-то для женщины безразличный к себе наряд, свободный и только, и в руке хозяйственная сумка. Пепельные длинные волосы, всклокоченные, будто дыбом ставшие. Халда. Халда и есть, так я себе сказал. Не мог отвести глаз. Глаза. Глаз я не мог отвести от ее глаз. Большой лоб, широкие белесые брови. Глаза скорее все-таки серые, чем голубые. Фотография-то черно-белая. Но большие, не маленькие такие глаза. Прямоугольные какие-то и расставлены волшебно. Так далеко от переносицы, как и не бывает. Скулы тоже невозможно широкие, но этого как раз и не заметишь.